Глава 18. Солос внимательно наблюдал за ситуацией. Успешность операции вновь подтверждала его доверие к посреднику, чья стратегия оказалась на удивление эффективной. Он решил в дальнейшем прислушиваться к его советам еще внимательнее, понимая, что именно такие решения могут привести их к победе. Однако замыслу не суждено было сбыться до конца. Беланом сделал все, что от него зависело, продемонстрировав высочайший уровень подготовки и тактической смекалки. Тем не менее, озы не ринулись за ним вдогонку и не пытались атаковать. Их поведение напоминало стадо овец. Пассивное, без малейшего сопротивления. Эта человеческая аналогия оказалась весьма точной, и Солос оценил ее меткость. Озы даже не успели атаковать стаю беланома. Они свободно прошли сквозь скопление них, не встретив никакого сопротивления, и ушли в свой сектор. Невероятно! Но Солос до сих пор анализировал происшедшее, пытаясь найти логическое объяснение странному поведению врага. Так и не найдя ответа, он связался с посредником. Петр, выслушав восторженный отзыв Солоса, осторожно ответил: «Солос, не стоит так реагировать. Ты применил тактику, которой раньше не было в твоем арсенале. Озы не были готовы к такому развитию событий. Ты ошарашил их своим поведением и тактическим ходом. Пока на твоем счету только победы, к которым стоит добавить стаю сопровождения флота Чкинов, уничтоженную Ава. Но почему озы не стали преследовать беланома? Вариантов два. Первое, они испугались, а такого быть не может. Тогда остается второе. Озы поняли замысел и не стали атаковать, опасаясь ловушки. В целом они оказались правы». Слова Петра эхом отдавались в сознании Солоса, вызывая смешанное чувство гордости и беспокойства. Он ощущал признательность к Петру за успешную операцию, но не мог избавиться от тревоги. «Не может быть!» — воскликнул Солос. «Они не способны к такому тактическому анализу за такой короткий срок». «Но все же, почему они остановили погоню?» Петр понимал состояние Солоса, который планировал полностью разбить стаю озов. Он видел его переживания, поэтому постарался ответить подробно, чтобы развеять сомнения. Очевидно, беланом слишком явно показал, что хочет увлечь за собой стаю озов, заговорил Петр спокойно и уверенно. Он замедлил уход, потом и вовсе остановился на виду у всей стаи, словно приглашая их следовать за собой. Но, Солос, даже это не главное. Я вновь бился с озом по имени Калунда. Во время боя сумел нанести разящий удар и проникнуть во внутреннюю структуру. Мне удалось скачать часть информации, из которой я понял, что она прогрессирует очень быстро. Поэтому могу сказать одно. Легко не будет. Солос задумчиво кивнул, осознавая серьезность слов Петра. Он понимал, что их противника нельзя недооценивать. То есть нужно готовить новую ловушку? Спросил он, стараясь найти выход из сложившейся ситуации. «Скорее даже не одну ловушку, а много», — ответил Петр. «По всему нашему звездному сектору и сектору озов тоже. Думаю, основной удар озы нанесут по Солнечной системе. Теперь у них одна первостепенная задача — уничтожить меня». Озы понимают значение Солнечной системы. Солос осознавал масштабы грядущей битвы и понимал, что от правильности их действий зависит не только выживание, но и судьба целой цивилизации. «Похоже, ты прав», — сказал он, пытаясь скрыть тревогу. «Но озы не мыслят такими категориями. Звездная система и сектора для них не имеют значения. Они просто нападают и уничтожают нас, где бы мы ни находились. Впрочем, мы действуем так же. Так сложилось. Такова реальность». «Понимаю», — ответил Петр. Его голос наполнился уверенностью. «Так было раньше. Но теперь все по-другому. Пока ты со своей стаей побеждаешь, инициатива на вашей стороне, нужно не упустить ее. Мы постараемся, посредник, но твоя роль ведущая, без тебя нам не справиться», признался Солос, испытывая благодарность Петру за его мудрые советы. «Благодаря нашему союзу», — поправил его Петр, и Солос согласился. События развивались с калейдоскопической быстротой. Флот Чкинов двигался к Солнечной системе. Навстречу ему шел флот людей, гораздо меньше и по количеству кораблей, и по ударной мощи. К Корабли людей выглядели блекло на фоне мощи противника. Однако они не теряли надежды, несмотря на очевидную асимметрию сил. Петр понимал, что флот Чхинов — козырь в руках Озов. У него созрел план, и он поделился им с Солосом. «Солос, думаю, нужно сконцентрировать силы и организовать ловушку вокруг Солнечной системы. С вероятностью 90% Озы ударят именно там. Сейчас они наблюдают за атакой флотов людей на Чхинов. Бой на встречных курсах при маршевых скоростях будет кратким, но это критический момент. Следовательно, стая Озов готова ударить вместе с Чхинами». Петр сделал паузу, которую тут же заполнил Солос. «Если так, посредник, то зачем терять флоты людей? Если они обречены, в чем смысл их гибели?» «Ты прав, Солос», — спокойно ответил Петр. «Если даже мощный флот Тека не смог их остановить фланговым ударом, то флот людей тем более. Но у нас нет другого выхода. Их цель не только победить, но и сломить дух человечества. Мы должны найти способ обратить их агрессию против них самих. Поступим так». Он изложил план. Солос выслушал и согласился. В этих решениях была не только храбрость, но и необходимость. Петр тихо выдохнул, ощущая знакомое напряжение, окутывающее мостик его флагмана. Он вернулся к человеческим флотам, где командующий Сочин, Виноградов и Светодух уже вовсю вели свои соединения навстречу превосходящим по численности и мощности флотам Чхинов. На мониторах было видно, как изящные боевые порядки людей постепенно смещаются относительно флотов противника. Но усилия командующих пока не приносят ощутимых результатов. Они получили известие о недавней атаке флота Тека и о том, что Тек сумел нанести удар по силам Чхинов. Однако флот врага не замедлился. Напротив, он продолжал методичное и уверенное продвижение к Солнечной системе. Командующие, давно привыкшие к обмену мнениями в режиме реального времени, не скрывали беспокойства. Они понимали, какие бы маневры ни совершали, Чхины оставались слишком сильными, а неудавшиеся атаки лишь подчеркивали преимущество вражеского флота. «Похоже, сколько ни думай, все безнадежно», — мрачно проговорил Сочин, откинувшись в кресле. «Все наши планы упираются в одно», — заметил Виноградов, стуча пальцами по тактической панели. «Мы наносим удар, но по факту ни одного победного сценария нет. В лучшем случае лишь замедлим Чхинов, и то несущественно». «Да уж», — подтвердила Светодух, нахмурив брови. «При этом мы даже не тормозим их продвижение». Именно в этот момент в разговор вмешался Петр, успевший оценить настрой командующих. «Вижу, время зря не теряете», — прозвучал его спокойный, но твердый голос в общем канале. «Разрабатывайте планы». Командующие, почувствовав присутствие главнокомандующего, мгновенно напряглись, выпрямив спины. «Два плана у нас, главнокомандующий», — отозвался Виноградов. «И ни один не ведет к нашей победе. Оба приводят к поражению и уничтожению наших флотов. При этом мы толком не задержим Чхинов». «Понимаю», — покачал головой Петр. «На самом деле все так и есть. Поэтому пришла пора скорректировать план. Чхины уже видят нас и готовятся атаковать. Поэтому поступим так. Меняем курс и расходимся, как распускающийся тюльпан, освобождаем центр». На мгновение в эфире повисла напряженная тишина. Светодух, услышав приказ, не выдержал. «Как освобождаем?» «Тогда Чхины беспрепятственно устремятся к Солнечной системе». «И замечательно», — отозвался Петр, не теряя самообладания. «Ваша задача — уйти с курса флота Чхинов и с дальней дистанции обстреливать их, причиняя беспокойство и не давая сосредоточиться». «Главнокомандующий, при всем уважении», — начал Виноградов хмуро, — «наш огонь для них что комариный укус». «Верно», — не стал спорить Петр, — «но комариный укус вызывает зуд и проблемы. Ваша задача — создать эти проблемы, не давая Чхинов сосредоточиться, а я ударю по фронту, в самый центр их флота». По связи слышалось, как командующие обменялись короткими репликами, переваривая услышанное. Казалось, что это действительно рискованно. Рассредоточить боевые порядки людей, а затем позволить Чхинам беспрепятственно уйти вперед. Но Петр уже не раз доказывал, Нестандартные решения часто оказываются наиболее эффективными. «Задача ясна, командующая?» — спросил Петр, понимая их сомнения. «Ясна!» — почти хором ответили Сочин, Виноградов и Святодух. «Отлично! Приступайте к выполнению», — подытожил Петр. Его голос звучал четко и уверенно, хотя в глубине сознания таились сомнения и напряжения. Видеоканалы отключились, и командующие поспешили выполнить приказ, начиная маневр нового боевого построения. И хотя никто из них не высказывал сомнений вслух, в воздухе чувствовалась гнетущая тревога. Каждый понимал, что любой неверный ход обернется колоссальными потерями. Пока флот людей менял конфигурацию по плану распускающегося тюльпана, чкины продолжали неумолимое продвижение к Солнечной системе. Казалось, их корабли, движущиеся ровным строем, не замечали этих маневров или намеренно игнорировали их, чувствуя свое превосходство. «Главное — не терять хладнокровие», — подумал Петр, всматриваясь в голографическую карту, где силы чкина все ближе подходили к рубежам Солнечной системы. Он понимал, хотя речь пока не идет о решающей битве, каждый маневр, каждый залп становился вкладом в их общую стратегию выживания.